Глава 49. «Ты сегодня приедешь?» — любопытно спрашивает болтушка. В ее голосе слышится улыбка. «Я испекла огромный пирог. Боюсь, мы сами не справимся». «Только вечером», — отвечаю, глядя по сторонам по пути к ресторану. «Сейчас еду разбираться с фирмой твоего благоверного». «Может, наконец объяснишь, зачем тебе были нужны эти бумаги?» — спрашивает с тревогой. «Надеюсь, я не ввязалась ни во что противозаконное». «Даже если и так, у тебя будет лучшая защита». Шучу, стараясь ее успокоить. Она, как жена владельца, всего лишь достала для меня нужную информацию. «Поверю на слово, проверять не хочу», — вздыхает она. Останавливаюсь напротив двери и пока не захожу внутрь. «Ладно, вечером увидимся, расскажу, как прошла встреча». «Какая еще встреча?» Удивляется Марина, но я уже отключаюсь и убираю телефон в карман брюк. Поправляю перчатки, о которых Марина, надеюсь, никогда не узнает, пока я не могу спокойно прикасаться к общественным поверхностям без чувства дискомфорта. С Мариной и детьми другое дело. С ними я расслаблен и спокоен, но в одиночестве все еще тяжело. Хотя прогресс есть. Недавно я впервые ночевал в отеле, без предварительной обработки номера по моим стандартам. Это уже маленькая победа. Переступаю порог ресторана и направляюсь к заранее забронированному столику. Май Пятницкий уже ждет меня. Он оказался даже пунктуальнее, чем я. Проверяю часы. Я пришел на 10 минут раньше, а он уже здесь. Отодвигаю стул и замечаю, как Май бросает взгляд на мои перчатки. Он знает о моей болезни, но иногда относится к ней несерьезно. Впрочем, он нормальный человек, обычный мужик, который поднялся сам, без богатых родителей и влиятельных связей. «Давно ждешь?» — начинаю разговор с прелюдией. Слово «прелюдия» невольно вызывает в памяти Марину. В последнее время мне нравится растягивать удовольствие, не торопиться. Дожил, блин. «Только пришел», — отвечает Май и отпивает кофе из чашки. Он выглядит напряженным и сосредоточенным, постоянно поглядывает на часы. Это на него совсем не похоже. Обычно он веселый, добродушный, семейный человек. О жене и сыне может говорить часами. Как говорится, влюбленный орел уже не хищник. «О чем хотел поговорить?» — спрашивает он, возвращая меня к делу. «Есть одна компания». Начинаю я, но тут же к столику подходит официантка и протягивает меню. Я отодвигаю его в сторону. Без Марины я не могу спокойно есть в кафе. Нет эмоционального комфорта, нет аппетита. Компания занимается добычей и обработкой металлов. Тебе, как ювелирному гению, это должно быть интересно. Май задумчиво чешет щетинистый подбородок и смотрит куда-то мимо меня. Он явно не здесь мыслями. Это снова не похоже на него. Зря теряю время. Вообще-то я решил помочь ему, сделать выгодное предложение, хотя мог бы и сам все провернуть. У меня есть документы, которые быстро приведут эту компанию к банкротству, продолжаю я. Ты сможешь выкупить ее по дешевке, закрыть долги и получить рабочую лошадку. На самом деле, после отказа Марины от своей доли, я и сам могу легко купить компанию Романова. С таким компроматом она скоро будет стоить копейки. А Романов будет рад избавиться от проблемного бизнеса. Но мне это не нужно. А вот Пятницкому компания идеально подходит. Так я помогу и ему, и себе. «Слушай», — он подается вперед и морщится, словно от зубной боли. «Мне сейчас не до этого. Голова совсем не варит. С женой проблемы. После банкротства поднимать эту дохлую лошадь нет никаких сил. Кусок, конечно, лакомый, но не потяну». «Без проблем», — киваю я, понимая его состояние. «Я первым делом пришел к тебе. Думал, заинтересует. Но ничего страшного. Есть еще пара человек, которые с радостью купят компанию Романова». Он резко выпрямляется и удивленно поднимает бровь. «Романова? Это того смазливого, у которого жена блондинка?» «Без жены. Просто смазливого. Ну да, это тот самый Антон Романов». «Беру!» — неожиданно резко соглашается он. Я удивленно взмахиваю папкой. «Даже не посмотришь, что внутри? Плевать!» Он нервно постукивает пальцами по столу и делает большой глоток кофе. «Я выкуплю его компанию, хоть завтра». «Завтра вряд ли получится», — усмехаюсь я. «Дай мне неделю, может, две». «Неделю, Нестеров!» Он смотрит на меня с напряжением и нетерпением. «Мне это позарез нужно!» Странно, что одна фамилия произвела на него такой эффект. «Почему вдруг передумал?» — кидаю между делом. Выражение лица тут же меняется. Сжимает крепко зубы до бегающих желваков. «Моя жена устроилась к нему на работу. Мы сейчас разводимся. Впрочем, это уже мои проблемы». «Если понадобится хороший юрист», — усмехаюсь, — «я к твоим услугам». «Возможно, понадобится. Хотя, надеюсь, до суда не дойдет». «Как знаешь». Я убираю папку на край стола. «Позвоню, когда все будет готово». «Буду ждать». Он снова смотрит на часы и быстро встает из-за стола. «Я вспоминаю, что у него есть сын, любимый сын. Оставит его жене? Не похоже на него. Но я не задаю вопросов. Не люблю лезть в чужие дела и ценю, когда не лезут в мои». Пятницкий уходит первым. Я остаюсь в кафе, пытаясь привыкнуть к новым ощущениям. Заказываю чашку кофе и назначаю встречу с человеком, тесно связанным с Романовым. Несколько часов пролетают незаметно. Когда я выхожу из кафе, уже вечер. Задержался. Надеялся, что потрачу меньше времени. И сейчас хочется принять душ и переодеться. День выдался насыщенным. Разблокировав машину, сажусь за руль и, отъезжая от парковки, звоню Марине. «Я освободился. Сейчас заеду домой, а потом сразу к вам. В прошлый раз мы договорились, что не будем сразу говорить двойняшкам, что я их отец. Сначала дети должны привыкнуть ко мне. Мы будем чаще гулять, общаться, и, когда наступит подходящий момент, расскажем им правду». «Сегодня лучше не приезжай», — вздыхает Бессонова. Я резко напрягаюсь, сжимая руль сильнее. «Что-то случилось? С детьми все в порядке? Романов объявился?» «Нет, все нормально», — успокаивает она. «Просто у нас воду отключили. Совсем. Даже полы помыть нечем, не говоря уже о том, чтобы искупать двойняшек». «Засада. Я, конечно, привык к мелким, но без воды совсем плохо. Эти засранцы недавно испачкали мне штаны вареньем. Хорошо, что были запасные. Засранцы, но любимые. И надолго это?» — спрашиваю я, хмурясь. «Говорят, на двое суток. Там какая-то серьезная поломка». «Значит, через два дня я увижу трех потрепанных домовят? Скорее уж бомжей!» «Хоть и не вижу, но представляю, как Мари закатывает глаза». «И пахнуть будем соответствующе». Я усмехаюсь и качаю головой. «Ладно, собирайте вещи, заеду за вами, поживете пока у меня». На другом конце трубки повисает пауза. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно». «Ты точно готов увидеть в своем идеально чистом доме моих маленьких свинюшек? Разлитый чай на белом столе, слюни на подушках и...» «Тихо, тихо!» — перебиваю ее, весь сжавшись. «Ты меня сейчас не уговариваешь, а отговариваешь. Все! Хватит терять время! Собирайтесь! Через час буду у вас». Отключаюсь и передергиваю плечами. «Ну что ж, с почином тебя и твой дом, Нестеров!»